«Мне нужны только их трупы», — отказался Зелимхан от столь заманчивого предложения. «Поймать вы их все равно не сумеете. При всем уважении к твоим бойцам, они вас заметят раньше, чем подойдут на необходимое расстояние, так что пусть работают снайперы. Никакой самодеятельности. А теперь иди, погуляй. Мне надо с этим типом кое о чем переговорить». «Хорошо. Все будет, как ты сказал». Рашид хлопнул себя ладонями по ляжкам и встал, недоверчиво покрутив головой. «И что это за звери такие, что ты их так опасаешься? Круче тебя, мне кажется, никто по нашей земле еще не ходил. Каких-то специальных терминаторов вырастили, что ли?» «Хуже, родной мой, гораздо хуже», — печально заверил соратника Зелимхан. «Терминаторов в конце серии все-таки уничтожают, если помнишь. А этого, — кивок в мою сторону, — по моим подсчетам должны были уже раз 20 похоронить. Так нет, живой волчара. Ну ладно, пойду посты проверю», — с достоинством заявил Рашид и направился к выходу со двора. «Когда к пещерам поедешь, позови. Интересно посмотреть, чего там». Выходя в калитку, хозяин челушей заинтригованно посмотрел на меня, как на невесть какую диковинку, увиденную впервые. «Мне это страшно не понравилось. Зря Зелимхан посеял нездоровое любопытство в мрачной душе таксидермиста. Теперь надо держать ухо востро, как бы не разобрали между делом на части, чтобы поинтересоваться, что там за хитрое устройство у меня внутри. От Рашида можно ожидать чего угодно». «Он тебя бил?» — обратился ко мне Зелимхан, изображая озабоченность. «Тебя это должно интересовать меньше всего», — заявил я. «Давай не будем время тянуть. Я давно все понял. Первый раунд закончился со счетом 1-0 в твою пользу. Бабки ты нам отдавать не собираешься, иначе не было бы смысла затевать всю эту канитель, верно?» «Так уж получилось, Иван!» Аксалтаков картинно всплеснул руками и добродушно хмыкнул. «Времена тяжелые, и Чкери нужен каждый доллар, так что поработали вы бесплатно. Но можешь гордиться. Вы выполнили важное государственное задание, причем сделали все как надо, ни одного прокола». «Не считая ФСБшника», — уточнил я. «Здорово ты это придумал. Это же надо. Настолько ходов вперед все рассчитал, все предусмотрел. А если бы его Рустик Асланбеков расстрелял, прискучив дожидаться обещанного выкупа, тогда как?» «Исключено», — Зелимхан покачал головой. «Они его могли год держать, надеясь получить бабки. Они не просто убийцы, а деловые люди были». «Ясно с вами», — пробормотал я. «Ясно. В общем, расклад такой. Тебе нужны бабки, а мне и моим людям свобода. Кстати, где они?» «Один!» — крикнул по-чеченски Зелимхан, гулко хлопнув по столу ладонью. Вопреки распоряжению, из дома тотчас же выскочили двое верзил в камуфляже, вооруженные автоматами. Я вспомнил их, они присутствовали при закладке нашего гонорара в пещеру и затем минировали подходы к скальной гряде. «Подвал открой», — распорядился Аксалтаков, обращаясь к одному из них, рыжему горбоносому великану с большим рваным шрамом на правой щеке. «Рыжий!» Пятнулся к дверям погреба, расположенного в глубине двора, отомкнул висячий замок и распахнул створки. «Иди, пообщайся», — разрешил Залимхан, потыкав пальцем в сторону погреба. — Только недолго. Ты правильно сказал. Времени у нас не так уж и много. И так уже все челуши умирают от любопытства. Чего-то мы тут замышляем. Давай, давай, топай. Спустившись в погреб, я обнаружил своих соратников. Они довольно комфортно развалились на трехъярусных стеллажах и даже не предприняли попытки вскочить при моем появлении, чтобы облобызать вернувшегося боевого брата. Привыкнув к полумраку погреба, я пришел к выводу, что комфорт сей весьма относителен. Парни были окольцованы широкими железными браслетами по штуке на каждую конечность, которые короткими цепями крепились к стеллажам и практически не позволяли двигаться. Рукав рубашки Джо был напрочь оторван, на плече белела свежая повязка. — Пулю вынули? — поинтересовался я. — Вынули, — сообщил Джо. — Когда очнулся, уже чувствую, нету там ничего. И антибиотиками, по-моему, обкололи, температура спала. Слабость только, голову поднять не могу. — Ты не в курсе? Братского они замочили? — желчно поинтересовался мент. — По моим расчетам, сразу должны были мочкануть, как только он до них добрался. — Ух, пидорас, дали бы вы его мне. — Насчет братского не знаю. Не стал обнадеживать я мента. А вот насчет нас с вами... Короче, придется бабки отдавать. — Да хер с ними, с бабками! — тихо пробормотал Джо. — Отдай. Только они нас тут же в расход выведут, как получат бабки. Ты подумай там, ладно? Ты же у нас мудрая птица, сыч. — Напильник нужен. Еле слышно прошипел лось, косясь на фигуру рыжего, заслонявшего сверху дверной проем. В погреб он спуститься не счел нужным. — Нам бы напильник. За полчаса расковались бы. Ты там подумай, ладно? — Все будет в ажуре, хлопцы, — успокоил я их. Хотя даже отдаленно представить себе не мог, каким макаром мы будем выкручиваться из этой тупиковой ситуации. Я чего-нибудь придумаю. Сейчас меня, насколько я понял, повезут к пещерам бабки доставать. Пока суд да дело, я обмозгую наиболее приемлемые условия. — Все, закончил! — крикнул сверху рыжий. — Иди, Залимхан зовет. — Я чего-нибудь придумаю, ждите. Еще раз пообещал я, поднимаясь по ступенькам. «Как видишь, все живы-здоровы», — похвастался Ахсалтаков, когда я вновь уселся за стол. «Раненым оказали помощь, пулю извлекли, уколы поставили, перевязали. Мы гуманный народ». «Братского замочили?» — поинтересовался я, внимательно наблюдая за выражением лица собеседника. — Что за вопросы, Иван? Залимхан удивленно вскинул брови. Выражение лица каменное, лишь зрачки едва заметно метнулись туда-сюда, выдав некоторую растерянность. — Тебя почему-то интересует? — Да так. Я присмотрелся к лицам сидящих рядом с Ахсалтаковым мужиков. Никаких эмоций. Ясное дело, парни терты до невозможности, в гляделке играть смысла нет. Просто жили вместе довольно долго. Успел привязаться к пацану. Хороший мужик он, с одной стороны, но фуй ему в жопу с другой стороны. Напоследок, сволочь, немного подговнял, привез не туда, куда надо. — Слышь, а если вы его не замочили, покажите его мне, а? Ну, хотелось бы пару слов перекинуться. А он уже уехал, — невозмутимо соврал Залимхан. И опять зрачки выдали горного волка. Бабки получил и свалил. Так что помочь ничем не могу, извини. Может, еще встретитесь где-нибудь, тогда и поговорите.